Глава 30. Маир. Должен признать, борщ оказался прав. Немного заботы и ледяной панцирь, за которым пряталась Оля, дал трещину. Наш план был рискованным, ведь темная ведьма могла не только выставить меня из квартиры, но и обвинение в проникновении или преследовании предъявить. Оправдывайся потом, что она твоя истинная пара. Да меня бы семья засмеяла. К сожалению, работу никто не отменял. Осторожно выбравшись из объятий Оли, оставил на алых губах нежный поцелуй, собрал разбросанную одежду и активировал портал к себе домой. Там переоделся в тренировочный костюм и переместился в академию. Заспанные первокурсники без особого энтузиазма разминались на стадионе. «Чего стоим?» — рявкнул я, оповещая о своем появлении. «Три круга по стадиону, потом разминка. Проводит Василь». «Три?» — удивленно ахнули студенты. «Ребят, у меня точно не слуховые галлюцинации?» — расслышал я громкий шепот Фила Ветрова. «Может, 13 или 30? Ом...» «Замолчи, придурок!» Ник Ветров, опасливо косясь в мою сторону, закрыл ему рот ладонью. Сдержав улыбку, отвернулся и сделал вид, что не услышал перешептываний. В другой день я бы непременно добавил и кругов, и полосу препятствий заставил бы без магии проходить. Но сейчас все мысли были лишь о моей паре. Оля привыкла все проблемы решать сама. Да, она сильная, независимая, гордая, несгибаемая, невероятная. Но есть в ней и мягкость, и сопереживание. Я ведь заметил, как она отреагировала на мою рану, как осторожно втирала крем, который и правда за ночь не оставил от шрама и следа. И то, как она переживала за незнакомого стража-оборотня. «Профессор Маир, мы закончили», — вырвал меня из раздумий голос старосты. «Чем хотите дальше заняться?» — спросил я, вновь замечая, как у студентов отвисают челюсти до земли. «Замялись. Хотят спросить, но не решаются». «Смелее, не покусаю. Чего молчим?» «А можно как во время прорыва, в полную силу?» Хмыкнув, обвел пристальным взглядом притихших первокурсников. «А чего тогда стесняетесь, как...» «Гор, закрой, Алекс, ушки!» «Как монашки в борделе!» «Пф, можно подумать, я за семестр не наслушалась!» Фыркнула принцесса и единственная девушка на факультете. Да и во дворце на тренировках в выражениях не стеснялись. Совсем из памяти вылетело, что юная наследница, пользуясь даром метаморфа, тайком пробиралась на занятия, которые я там проводил. «Кидаем жребий», — объявил я. Вытянув вперед руку ладонью вверх, активировал заклинание случайной выборки. 13 маленьких полусфер устремились ко мне, но над ладонью зависли только 3. «Глеб Быстров», «Лех Ветров» и «Арларуил» — защитники. Остальные нападающие. Защищаем сокровище. Призвав первое, что пришло в голову, я начертил на земле небольшой светящийся круг, не больше метра в диаметре, и положил в центр. «Профессор, вы серьезно?» — удивился племянник императора эльфов, рассмотрев, что его придется защищать. «Ромашка?» «Кто из защитников прошляпит цветок, сядет в круг вместо него?» «Тот нападающий, кому это удастся, становится защитником», — объяснил правило, устанавливая над стадионом защитный барьер. «И так далее. Кто дольше всех протянет в защитниках, получит дополнительный отгул. Начали». Времени на подготовку не дал, но оно ребятам и не нужно было. Сам устроился в стороне, наблюдая за студентами. Ветровы приняли боевую форму, обратившись в серебристого, бурого и белоснежного волков. Гордей и Алекс ограничились полуоборотом, призвав крылья. Судя по тому, как эта парочка переглядывалась, действовать решили сообща. Ну, пусть попробуют. Вампир Эдвард Мелиуш решил использовать невидимость. Правда, не учел, что у оборотней слух и нюх обострены, да и следы на песке остаются. Глеб Быстров, похоже, решил повторить подвиг своего дяди и поднять у мертвей с кладбища, которые без труда преодолели защитный полог. А нет, всех поднимать не стал. Призвал только два десятка из ближайших могил. Халтурит. Может, мотивации достаточной нет? Надо где-то записать, чтобы не забыть в следующем семестре, как его синеволосая девушка поступит в академию, посадить ее вместо сокровища, а некроманта одного поставить на защиту. Я буду не я, если не раздраконю этого лентяя. Так, это что за новости? Первым в круг вместо Ромашки сел Арлоруил. Что удивительно, вынес его другой эльф, Дейлониер, особо не стараясь. Непорядок. Надо будет узнать, почему один из моих лучших студентов стал в последние дни таким рассеянным. Братья-орки тоже, по примеру драконистой парочки, решили действовать коллективным разумом. Пока двое отвлекали на себя Дейлониера и Глеба, Гроул оглушил серебристого волка. Но долго пробыть в защитниках не успел. Фил и Ник Ветровы времени не теряли и вынесли орка, теперь грустно ковыряющего ножкой песочек в кругу. Рассудив, что раз выбили защитника вдвоем, оба и встали на его место. Тем временем Гордей и Алекс, про которых я успел забыть, с воздуха уничтожили умертвий, поливая огнем. Красиво, но недальновидно, потому как просто расчистили путь Василию Кузнецову. Гном тренировочным мечом ловко выбил сначала Глеба, а затем и не вовремя сунувшегося под тяжелую руку Фила. Таким образом, защитников снова стало трое, а вот цветочков целых два. «Развлекаешься?» Раздался за спиной голос друга, приглушенный из-за защитного полога, разделявшего нас. «Есть немного», — ответил, не оборачиваясь, чтобы не пропустить самое интересное. А там, едва попавшую в защитники Александру, выбил выжидавший все это время и не участвовавший в битве Эдвард Мелиуш. Причем не очень аккуратно. Падая, Алекс ободрала ладонь. По самой принцессе не было заметно, что рана доставляет ей дискомфорт. А вот Гордей, почуяв кровь своей пары, взбесился не на шутку. Обратившись, дракон с черной, с фиолетовым отливом чешуей, он хвостом отправил в свободный полет половину своей группы, не разбирая, где защитники, а где нападающие. «Ну все, твой сынуля все веселье испортил», — расстроенно выдохнул я. «В следующий раз его первого цветочком посажу». «Цветочком?» Брови дракона удивленно взлетели вверх. Выпустив в воздух сигнальный пульсар, я остановил тренировку. «Все молодцы, но есть над чем работать», — похвалил боевиков. «Сейчас все в душ, в столовую и на теорию магии без опозданий. Свободны». «Профессор, а кто в итоге отгул получит?» Я чуть не забыл про обещанную награду. Рассудив, что все старались, пусть и не без косяков, поощрил всю группу без исключений. Уставшие, потрепанные, но довольные собой и наградой, студенты поплелись к раздевалкам. Только Быстров задержался, чтобы восстановить поджаренные в драконьем пламени умертвия и отправить их по могилкам. «Обрадуй меня, скажи, что передумал и снова хочешь быть деканом», — обернулся к Абеларду. «Нет, Маир», — усмехнулся дракон, покачав головой, а затем стал серьезным. «Ночью случилось еще два прорыва. В пятом и третьем мирах. В столицу уже прибыл владыка Самаэль, и скоро прибудет мой отец. Нужно созывать межмировой совет».